Глава 6. Эпизод 1. Через несколько минут Люси, заметно побледневшая, вышла из амбара, заперла дверь и повесила ключ обратно на гвоздь. Быстрым шагом она направилась к конюшне, вывела машину и двинулась на ней по задней аллее. Остановилась у почты в конце улицы, зашла в телефонную будку, опустила в аппарат монеты и набрала номер. «Я хочу говорить с мисс Марпл». «Она отдыхает, мисс». «Это ведь мисс Элсборо, так?» «Да». «Я не стану ее беспокоить, мисс. И точка. Она старый человек, ей нужно отдыхать». «Придется побеспокоить. У меня к ней срочное дело». «А я не стану!» «Будьте добры, сию минуту сделать то, что вам сказано!» Когда надо, Люси могла добавить в голос металла. Флоренс со своей стороны умела отступать перед силой, которой лучше не прикословить. Немного погодя раздался голос мисс Марпл. «Да, Люси». Люси сделала глубокий вдох. «Вы были совершенно правы», — сказала она. «И я его нашла». «Труп женщины?» «Да, женщины в меховом пальто. Он спрятан в полуамбаре полумузее, рядом с домом, в каменном саркофаге. Скажите, как мне действовать дальше? Я считаю, нужно сообщить в полицию». «Да, нужно. И немедленно». «Ну, а как насчет остального? Насчет вас? Там первым делом захотят узнать, с какой стати мне без всякой видимой причины понадобилось поднимать крышку, которая весит тонны. Хотите, придумаю причину? Мне не трудно». «Нет», — сказала своим мягким, серьезным голоском мисс Марпл. «Я, знаете, думаю, единственное, что нужно сделать, это сказать им чистую правду». «И о вас тоже?» «Обо всем!» Внезапная усмешка оживила бледное лицо Люси. «Мне-то это будет совсем просто», — сказала она. «А вот им поверить мне куда труднее». Она повесила трубку, набрала в грудь побольше воздуху и позвонила в полицейский участок. «Я только что обнаружила труп в саркофаге, который находится в долгом амбаре в имении Резерфорд-Холл». «Что-что?» Люси повторила и, предвидя, каков будет следующий вопрос, назвалась. Затем вернулась назад, поставила на место машину и пошла в дом. Холли на минутку задержалась, собираясь с мыслями. Потом решительно тряхнула головой и вошла в библиотеку, где сидела мисс Крокенторп, помогая отцу решать кроссворд из газеты «Таймс». «Нельзя ли вас на два слова, мисс Крокенторп?» Эмма подняла голову, и тень озабоченности прошла по ее лицу. Озабоченности, как догадывалась Люси, исключительно хозяйственного свойства. С таких слов неоценимые помощницы по домашней работе обыкновенно начинают, когда хотят объявить о грядущем уходе. «Так говорите же, любезная, говорите!» – сказал раздраженно старый мистер Крокенторп. Люси опять обратилась к Эмме. «Я бы хотела, если можно, поговорить с вами наедине». «Чепуха!» – сказал мистер Крокенторп. «Выкладывайте напрямик, что там у вас?» «Минуточку, отец!» Эмма встала и направилась к двери. «Все вздор! С этим можно подождать!» – сердито сказал старик. «Боюсь, что нельзя!» – сказала Люси. На что мистер Крокенторп не замедлил отреагировать. «Вот нахальство!» Эмма вышла в холл, Люси следом закрыв за собой дверь. «Да», — сказала Эмма. «В чем дело? Если вы считаете, что с приездом мальчиков прибавилось слишком много работы, то я берусь вам помогать и...» «Дело вовсе не в этом», — сказала Люси. «Я не хотела говорить в присутствии вашего батюшки, так как он, сколько я понимаю, человек болезненный, и для него это могло стать потрясением. Я, видите ли, нашла в долгом амбаре, в том большом саркофаге, тело убитой женщины». Эмма Крокенторп широко открыла глаза. «В саркофаге? Убитую женщину? Быть не может». «Боюсь, что именно так. Я звонила в полицию. Оттуда с минуты на минуту приедут». У Эммы порозовели щеки. Вам следовало сначала сказать мне, до того, как заявлять в полицию». «Виновата», — сказала Люси. «Я и не слышала, что вы звоните». Эмма перевела взгляд на телефон, стоящий на столике. «Я звонила с почты, там, в конце улицы». «Но что за странная идея? Почему не отсюда?» Люси быстро нашлась. «Опасалась, что рядом могут оказаться мальчики. Могли случайно услышать, если бы я звонила отсюда, из холла». «Понятно. Да, понимаю. Так они едут? Полицейские, хочу сказать». «Уже приехали», — сказала Люси, услышав, как у парадной двери, визжа тормозами, остановилась машина, и по дому разнесся звон дверного колокольчика.